Принцип, гласящий, что личностью не рождаются, а личностью становятся, должен быть также конкретизирован. Личностью становится, и поэтому для личности не безразлично, в каких именно группах осуществляется ее становление, в частности, с какими другими личностями она взаимодействует. Если бы можно было осуществить такое лонгитюдное исследование, в котором удалось бы проследить весь жизненный путь личности, то на поставленный вопрос был бы дан исчерпывающий ответ. При этом можно было бы выявить, насколько значимо для становления личности прохождение ее через группы, предположим, высокого или низкого уровня развития, богатые межличностными конфликтами или, напротив, относительно бесконфликтные и тому подобное. Интересно, что в повседневной жизни, в обыденной практике, эти факторы фиксируются. Так, например, при выяснении причин противоправного поведения подростка изучается характер отношений и в родительской семье, и в школьном классе, и в группе сверстников по месту проживания. Точно так же рассматривается в этом случае вопрос о том, какое место занимал интересующий нас субъект в системе отношений данных групп. Однако очевидная для практики важность обозначенной проблемы не нашла до сих пор своего исчерпывающего, теоретического и еще более экспериментального объяснения. На языке фундаментального исследования проблема должна быть сформулирована таким образом: какова зависимость формирования определенных качеств, свойств личности, от качества групп, в которых осуществляется процесс социализации и актуально разворачивается ее деятельность. Другая сторона этой проблемы — какова зависимость формирования определенных качеств группы, то есть ее психологических характеристик от психологических характеристик личностей, ее составляющих. При решении этой стороны проблемы встает принципиальной важности вопрос о соотношении социальной и дифференциальной психологии. Исследование качеств, черт, свойств личности имеет весьма солидную традицию как в общей, так и в социальной психологии, начиная с перечисления различных качеств личности через описание их структуры. Социальная психология пришла к выводу о необходимости понимания системы качеств личности. Но принципы построения такой системы до сих пор не вполне разработаны. В общем плане решение содержится в частности в работах Леонтьева. Рассматривая личность как системное качество, он полагал, что такой подход должен диктовать психологии и новое измерение для исследования личности. Это исследование того, что, ради чего и как использует человек врожденное ему и приобретенное им. Леонтьев, 1983, страница 385.